Глава 20. Когда флайер поднялся достаточно высоко, Эрик перевел управление на автоматический режим, и мы приступили к завтраку. Крис от еды отказался, успел перекусить еще в лангире, соблазнился только на ягодный морс. Пока ела, бездумно смотрела в окно. Внизу тянулись холмы, покрытые лесом, изредка попадались небольшие озера и долины. Все-таки Ариата очень красивая планета. Когда-то и Земля была не хуже, пока ее ресурсы не пострадали. «Николь», — позвал Эрик, и я откинула все мысли прочь. «Все в порядке?» — уточнил он, не сводя с меня глаз. «Да». От вопроса мужчины я растерялась, потом заметила, как раскрошила в пальцах печенье, стряхнула крошки в контейнер. «Поспи, пока есть возможность», — мягко предложил он. Эта ночь получилась слишком короткой, чтобы как следует отдохнуть. «Это точно. Мы легли после полуночи и поднялись засветло. А ты не собираешься отдохнуть?» «Мне необходимо сделать пару звонков. Маркусу и твоему отцу. А после будет видно», — ответил Эрик. Я кивнула, перевела взгляд на Криса. Перед ним мелькала голограмма с какой-то информацией. «Крис, ты поспать не думаешь? Нам лететь 4 часа», — сказала я. «Нет», — он покачал головой. 3 суток, как на заданиях, необходимо наверстать пропущенный учебный материал. Не хватало, чтобы меня еще из адъюнктуры отчислили за неуспеваемость. Неожиданно, улыбнулась я. То, что мне не делают поблажек ни как одаренному, ни как брату крутого адмирала, хмыкнул он. Военные академии все на равных условиях, это железное правило. И тренируешься ты вместе со всеми? Да, ну и плюс еще дополнительно. Дар же требует. Больше я не стала расспрашивать мужчину, решив не отвлекать его от учебы. Немного потерла нывшие виски, отмечая, что Эрик по закрытому каналу связи разговаривает с моим отцом, и прикрыла глаза. Шум флайера убаюкивал, и я и правда уснула. Открыла глаза, когда флайер приземлился возле огромных серых ворот, где стояли военные. Попрощавшись с Крисом и пожелав ему удачи, транспортник снова взмыл в воздух. Я размяла затекшие плечи, потянулась, насколько позволяло пространство. «Что сказал Маркус?» — поинтересовалась у Эрика, который, судя по всему, даже и не думал отдыхать. «Он будет в звездном ветре 3 часа. Тогда и обсудим рабочие моменты». «Так мы сейчас сразу в звездный ветер на тренировку». Я, конечно, не возражала. Еще пару минут во флайере было тихо, лишь шумели двигатели. А после Эрик вывел панель управления и перевел флайер на автоматический режим. Повернулся ко мне, серьезный, напряженный. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Николь, почему ты не спрашиваешь меня про откат?» «Неожиданно», — честно заметила я, вглядываясь в лицо мужчины. «Нет, мне, конечно, любопытно, не спорю, но... Я же знаю, Эрик, что то, как проявляется откат, — это личное дело каждого одаренного. Взгляд аквамариновых глаз буквально спеленал меня. Я на миг даже забыла, как дышать. «В любой другой ситуации я бы с тобой согласился, но не сейчас». «Почему?» «Николь, я ведь не просто твой наставник», — спокойно заметил он. «Полгода-год и такими темпами, я уверен, дар ты освоишь. Тонкости, конечно, останутся, но с ними разбираться можно всю жизнь». «Допустим, только при чем тут?» «Я ведь еще и твой напарник», — тихо сказал Эрик, и его взгляд стал темнее и глубже. «И если я о твоем откате знаю все, то ты о моем ничего». Эрик взъерошил волосы, вздохнул. Кажется, переживал из-за наших объятий прошедшей ночью. И до сих пор, в отличие от меня, чувствовал себя не в своей тарелке. «Надо было тебе, конечно, раньше рассказать про свой откат, не тянуть». «Да я не сержусь, мы же знакомы всего ничего. А такие личные моменты про себя рассказывать?» Пожала я плечами. «Хотя вчера эти сведения мне бы пригодились. Я не сразу сообразила, чем могу тебе помочь. Потом уже догадалась, что у тебя классический вариант отката для одаренного мужчины Ариата. Слабость, озноб, душевная пустота. Из индивидуальных особенностей, так понимаю, светящиеся синие узоры, переходящие в черные, и четкий контроль над даром. Водные шары ты, как я, по крайней мере, не создавал». Я посмотрела на Эрика, надеясь, что он хоть как-то подтвердит мои слова, но мужчина оставался напряженным. У него даже скулы заострились, а глаза стали темно-синего цвета, из-за чего непонятно. Вроде бы я не сказала ничего особенного, только свои наблюдения. Николь, то, что происходит со мной, это вовсе не индивидуальные особенности дара или отката. Тихо сказал Эрик, и я замерла. Так проявляется мое проклятие, которое усиливает откат. Проклятие? В мире, где есть технологии, а магия встречается лишь в детских сказках? Поразилась я. Если бы на себе не прочувствовал ни раз то, что ты, как говоришь, встречается в детских сказках, тоже бы так считал. Эрик с трудом подавил вздох. Я не удержалась, коснулась его руки, не спеша расспрашивать о подробностях, как бы того ни хотелось. Если уж решил проявить доверие, расскажет все, что посчитает нужным сам. Я несколько лет жил на Зарише. Пустынники спасли меня, когда ариадское правительство пыталось уничтожить корабль, на котором я летел. Я замерла, не сводя глаз с Эрика. Про отношения правителей и одаренных на Ариате я была в курсе. Эрик же коротко и рассказал после одной из тренировок. Но про то, что это настолько сильно коснулось и его, я не знала. Так получилось, что я не сошелся взглядами с правителем Аром и его советниками, спокойно пояснил Эрик. И пусть после гибели родителей во время кораблекрушения и внезапно проснувшегося даром, они обеспечили мне учебу в Ариадской военной академии и помогли развить способности есть границы, которые я не перейду даже из благодарности. Последние слова Эрик буквально резанул, и я не удержалась, коснулась его руки, поглаживая ее пальцами. В тот момент затеряться на Зарише, отдать людям, спасшим меня долг жизни, было неплохой идеей. На первый взгляд пустынники, правда, показались едва ли не варварами, заметил Эрик. Но выживи-ка ты в пустыне, где полно чудовищ, практически нет воды. Зато имеется недостаток в женщинах. Эрик о чем-то задумался, встряхнул головой. И это пустынники тебя по какой-то причине прокляли? Спросила я, не удержавшись. Одна из их жриц, подтвердил мою догадку Эрик. Есть у них на Зарише привилегированная ветвь, практически неприкосновенная. Айра, самое главное у них, отчаянно хотела связать со мной свою судьбу, а я отказался. Сухо добавил он. Я прикусила губу, снова погладила пальцами ладонь Эрика. Были бы между нами чувства, это одно, но из выгоды. Когда тебя хотят в мужья, потому что обладаешь невероятным для их расы даром, чувствовать воду и создавать ее буквально из воздуха. «Я понимаю», — тихо ответила. «На Зарише такой поступок, где женщина — высшая ценность и награда, из ряда вон, в принципе. Пустынники-то мне его спустили с рук, слишком я оказался им полезен. А вон Найра подсунула редкий яд. Вот же». Слова ругательства так и вырывались из меня, но я сдержалась. Как-то не учла она ни мою быструю регенерацию, ни особенности дара. Не обратив внимания на мою реакцию, продолжил Эрик. Убить меня не получилось, но яд повлиял на способности. Теперь каждый раз, когда откат набирает силу и подходит к грани, это видно, как ты уже знаешь, по проступившим узорам, которые меняют цвет до черноты. Мой дар блокируется. Эрик вновь посмотрел мне в глаза, словно чего-то ждал. И не найдя, вот странность, немного расслабился. А я осмысливала сказанное и ужасалась. Получается, когда откат достигает грани, Эрик совсем уязвим? Ведь он не то чтобы не может контролировать воду, но и призвать ее. И раз так, мгновенное перемещение одного из свойств дара ариатов со способностями тоже становится недоступным. «Регенерация, свойственная одаренным, срабатывает?» — уточнила, надеясь на чудо. «Нет». Я прикрыла глаза, выравнивая сбившееся от волнения дыхание. Больше всего на свете мне хотелось сейчас забраться к Эрику на колени, обнять его покрепче. Но Эрик, как и любой другой мужчина, не потерпит жалости к себе. А объяснить ему, что это вовсе не она. Может, как раз тот самый подходящий случай нашелся. Я уже в очередной раз собралась признаться ему в своих чувствах, как программа флайера сообщила, что через пару минут мы приземлимся на стоянку Звездного ветра. Нет, похоже, чтобы этот разговор состоялся, мне придется запереть нас обоих в бункере, где не работает никакая техника и связь. Эрик, так и не дождавшись моего ответа, молча посадил флайер. «Я рядом и всегда готова помочь», — сказала, смотря на мужчину. «Я знаю, Николь. Идея, когда ты рискуешь собой, как я говорил раньше, мне совсем не нравится. Но выхода, похоже, особо нет. Работать-то нам и дальше предстоит вместе». Голос Эрика звучал спокойно и нейтрально, и только в глазах прятались тревога и какие-то непонятные эмоции. Но через минуту едва сработал Лиар, исчезли и они. «Рик и Тай в звездном ветре предлагают совместную тренировку», — сказал Эрик, открывая дверь флайера. «Хорошая идея», — поддержала я, выбираясь наружу. «Николь, ты о чем так задумалась?» — спросила Тай, собирая волосы в узел на затылке. «И правда, о чем? Поддержала Ника, которая присоединилась к нам на совместной разминке. Да так и осталась на тренировку. Все вместе мы прошли 4 реальности, на удивление легко и слаженно работая командой. А после я, Тай и Ника отправились переодеваться и приводить себя в порядок, оставив мужчин обсуждать тактику боя. Только все мои мысли сейчас по-прежнему были об Эрике, а не об освоении дара. Сегодня на тренировке я с большим трудом игнорировала вспышки жара даже от случайных его прикосновений. «Извини», — немного виновато улыбнулась я. «О чем мы до этого говорили?» Тая кинула меня серьезным взглядом, подошла и присела рядом, не ответив на мой вопрос. Ника тоже переместилась поближе, оказываясь напротив нас. «Дай угадаю, ты влюблена в Эрика?» — поинтересовалась Тая. «Это так очевидно». Не стала я отрицать, старательно смотря в сторону, а не на девушек. «Ты дважды снесла водой не только хищников, но и скалу, на которой они стояли. С трудом верится, что ты настолько неуклюжа. Пусть даже только дары начинаешь осваивать». Я прикусила губу. «На тренировке это еще ничего. Вот я, реагируя на Рика, несколько раз стены рушила», — хмыкнула Тай. Я не удержалась и хихикнула, даже боясь представить эту картину. «Николь, что думаешь делать?» — спросила молчавшая до этого Ника. «Сказать прямо о своих чувствах», — созналась я. «По-другому у меня уже не получится. Только бы момент подходящий найти, а то постоянно что-то мешает». Я вздохнула, перекинула волосы на плечо. «Какая ты смелая, Николь», — улыбнулась Тай. «И правильно, что решилась. А то у одаренных ариатов мужчин с отношениями все еще сложнее, чем у нас, женщин», — поддержала Ника. «Это верно. Вы о чем?» «Да никто из них не верит, что кто-то искренне и всем сердцем готов полюбить такого монстра, как он. Осторожничают, сомневаются. Им планету проще спасти от любой напасти, чем решиться на отношения с женщиной», — хмыкнула Тай. «Неудивительно», — отозвалась я, вспоминая, как от меня едва проявился мой дар. Практически сразу же после сбежал мужчина в океанариуме. «А если сталкиваться с таким отношением к себе постоянно, разве тут поверишь, что тебя не боятся и ты кому-то нужен?» «Ты, главное, не сдавайся», — посоветовала Ника. «И если потребуется любая помощь и поддержка», — подхватила Тай, «то мы всегда готовы это оказать». «Спасибо», — улыбнулась я. «Вы просто замечательные». «Загляни ко мне поболтать, как решишься, ну», — предложила Ника. «Постараюсь». Отозвалась я, чувствуя, как сердце бешено колотится от мысли о предстоящем разговоре с Эриком. Мы поднялись, дособирались и вышли из раздевалки, практически сразу же столкнувшись с Риком и Эриком. «Я набирал Маркуса, он будет в звездном ветре минут через 20. Но нас просил зайти после обеда. Каких-то срочных дел пока нет», — заявил Рик, приобнимая Тай. Ника, о чем-то задумавшись, похоже, о своем муже, мечтательно улыбнулась. «Навестим Гвен?» — тут же поинтересовалась жена капитана странствующей медузы. Рик кивнул. «И правильно, лучше сбежать, пока есть возможность, и Маркус не загрузил вас делами раньше времени», — весело хмыкнула Ника. «Мой муж такой, может». В этом однозначно никто не сомневался. «Будем на связи», — попрощался Рик, приобнимая Тай за талию. «До встречи», — сказала Тай, махнув рукой. Едва парочка исчезла, Ника, сославшись на дела, отправилась на работу. Мы с Эриком остались возле выхода с тренировочного полигона. Он бросил взгляд на Лиар, явно что-то прикидывая. «Подышим свежим воздухом», — поинтересовался тут же, и я не стала возражать. «Почему бы и нет? Нам не так часто выпадают спокойные минуты для отдыха и передышки».